Глава 10. Никак не могла заснуть. Ворочалась в своей необъятной кровати и прислушивалась к дыханию Присси. Судя по изредка доносившимся до меня вздохам, служанке тоже не спалось. Темнота казалась враждебной. Меня пугал малейший звук. В каждой тени мерещились охотники и их сообщники. Охранявшие нас вампиры тоже вселяли тревогу. После разговора с эльфом меня под конвоем, якобы для моей же безопасности, отвели в комнату и заперли на ключ. Последнее наводило на мысль, что статус мой несколько изменился. Возможно, меня подозревали в помощи охотникам. Хотя при всем желании я не могла организовать нападение. Для этого как минимум нужно изучить план дома. Нет, не могу больше. Скинув одеяло, свесила ноги с кровати. «Вам что-то нужно, госпожа?» Тут же оживилась Присси. Она дремала на диване, но, заметив мое движение, села. «Нет», — зябко обняла себя за плечи. Какой холодный пол! Здесь все холодное. Камин давно погас, а каменные стены зимой не грели. Поискав шаль, накинула на плечи и подошла к окну. Какой активной жизнью, оказывается, живет замок после заката? Ну да, вампиры — ночные существа. Странно ожидать от них покоя. Огни. Море огней. Все в движении, патрулируют и прочесывают окрестности. В страхе отпрянула, притаилась за портьерой, заметив тень. Нет, никто не хотел залезть мне в окошко. Просто неизвестный вышел подышать свежим воздухом на балкон. Он находился по ту сторону сада, в другом крыле. Любопытство пересилило, я вернулась на наблюдательный пункт. А вот и женщина. Подошла, положила ладонь на плечо мужчине. Тот ее скинул, сердится. Однако женщина оказалась настойчивой, прильнула к любовнику. Теперь я признала ее. Камилла. Нет, я не обзавелась вампирьим зрением. Просто ее волосы слишком приметные. Да и на лицо падали отблески факела, закрепленного на перилах. «Значит, рядом с ней эльф». Испытала некоторую неловкость. Стою и пялюсь на мужчину в неглиже. Ладно, почти в неглиже, потому как на эльфе рубашка. Она расстегнута и обнажает. Понаставили факелов, смущает девичий покой. Отвернулась, но уже через минуту под прикрытием портьеры изучала эльфа в домашней обстановке. И чуточку завидовала Камилле. Не уродись вампиром, вылитый герой романа. Я не разделяла любви некоторых женщин к тем, кто может ими пообедать. Те же драконы в 100 раз лучше. И мышц у них больше, и кожа здорового оттенка, и к дантисту регулярно ходят. Но было в эльфе что-то такое притягательное. То самое знаменитое вампирское обаяние, на фоне которого меркли могучие торсы. Не знаю, сколько бы еще простояло у окна, если бы не скрежет поворачивающегося в замке ключа. Развернувшись на пятках, практически нос к носу очутилась с мрачным вампиром в черном. Еще 3 рассредоточились по комнате, перекрывая возможные пути к отступлению. «Прекрасно. Значит, мы не разбудим вас, миледи. Советую не сопротивляться». Однако, вопреки ожиданиям, схватили не меня, а Присси. «Что вы делаете?» Повисла на руке удерживающего меня вампира, пытаясь броситься на выручку служанки. Беднягу волочили по полу, словно куль. «Отпустите ее немедленно, по какому праву?» «Вам будет представлена другая служанка, успокойтесь». «Успокоиться? Чёрта с два! убедившись, что физически с вампиром мы не равны, пустила в ход запрещенный прием — зубы. Они у меня, конечно, не такие острые и длинные, как у оппонента, но на моей стороне фактор неожиданности. И ведь сработало. Растерявшийся вампир отпустил. Правда, Приссе я помочь все равно не смогла. Дверь захлопнулась перед самым носом. И я осталась в темноте, наедине с незнакомым, рассерженным вампиром. Мда, ситуация патовая. Будь моя воля, взгляд вампира обжег холодом. Я отправил бы вас в подвал. А что там в подвале? Спросила, догадываясь, что ничего хорошего. Корм. Вампир лязгнул зубами. Специально, чтобы еще больше взвинтить мои нервы. Вместе с вами в княжество пришла беда. Немой крик застыл в горле, когда острый клык чиркнул по мочке уха. Лорд не послушал провидицу. И вот что из этого вышло. Все ищут предателей, а вот они живут в качестве почетных гостей. Две человечки, которые с молоком матери впитали ненависть к вампирам. «Он меня убьет!» Мысль яркой вспышкой промелькнула в мозгу. За ней последовал короткий импульс боли, сменившийся ментоловым холодком. «Запомните, миледи!» От свистящего шепота волосы стали дыбом. «Вы живы лишь благодаря покровительству Тиуна. Но даже лорд Элиф отвернется от вас, если ваша служанка заговорит. Он не пожалеет ни брата, ни тем более вас». Вампир толкнул меня в спину. Неуклюже расставив руки, плюхнулась на четвереньки. «Кровь как кровь, немного горчит», — пренебрежительно заметил вампир. «Не мой букет». «Выходит, мерзавец прокусил мне кожу». «Ну да. Вот откуда боль, холодок». Плюхнувшись на пятую точку, коснулась шеи. На ощупь крошечная царапина. «Доброй ночи, миледи». С издевательской вежливостью откланялся вампир. Дверь за ним закрылась неслышно. Ключ в замке не повернулся, жертва достаточно напугана для того, чтобы не сбежать. Однако сидеть на полу и бездействовать я не собиралась. Первым делом подошла к окну, проверила, на месте ли еще эльф. Ага, один. Но даже если Камила ждет его в кровати, потерпит. Примерно прикинула, где находится его покои. Отыскала халат и решительно направилась к двери. Царапина чесалась, но я старалась о ней не думать. Если вдруг стану вампиром, это даже хорошо. Смогу на равных бороться с противником. «Не велено», — покачал головой заступивший мне дорогу стражник. «Но бороться с разъяренной женщиной все равно, что плевать против ветра». «Отведите меня к дяде лорда Элифу! Немедленно!» Чтобы добавить себе властности, топнула ногой. Вампир не пошевелился. Я оттолкнула его на ходу, завязывая пояс халата. Направилась, надеюсь, в нужную сторону. Странно, меня не пытались остановить. Или это провокация? Хотели подловить на встрече с сообщником? А после застать с ножом у постели раненого лорда? «Я провожу вас, миледи», — сжалился, наконец, один из стражников, совсем молоденький. Он в два прыжка нагнал меня и заботливо развернул на 180 градусов. «Вам туда». «Накажут же», — с осуждением покачал головой напарник. В глазах отчетливо читалось. Пошел на поводу у красивой бабы. Лучше выговор от старшего офицера, чем от высокого лорда. Пусть и он сам с ней разбирается. «Мое дело предупредить», — засопел вампир. «Если служанка замешана, то и госпожа...» Сорвалась. «Ни в чем я не замешана. Приссе тоже не виновата. И вообще, Я желаю лорду долгих лет жизни». «Не поверили?» «Я бы тоже не поверила». Шла за молоденьким вампиром и гадала, не заманили ли меня в ловушку. Стража она на то и стража, чтобы охранять и никуда не выпускать. А тут поскандалила немного и иди на все четыре стороны. Но жизнь Присси стоила того, чтобы рискнуть. Представляю, каким образом ее станут допрашивать. Идти пришлось долго. Сама бы я точно заплутала в лабиринте лестниц и переходов. «Покой, милорда!» Провожатый почтительно указал на оформленную деревянным порталом дверь. «Какой контраст с комнатами лорда! Это как модерн и готика!» Впрочем, Элиф старше царственного племянника. Логично, что им нравятся разные вещи. «Я вынужден вас оставить, миледи!» Вампир попятился в темноту за пределы полукруга света от настенного светильника. «Мне нельзя надолго покидать пост. А мне, в свою очередь, нужно побыстрее войти, чтобы не сцапал патруль. Не докажешь потом, что явилась не с преступными целями». Постучалась. Сначала тихо, потом громче. От напряжения кожа наэлектризовалась, я ощущала малейшее дуновение воздуха. Откроет или нет? Паника усилилась, когда я увидела в конце коридора патруль. Разумеется, меня заметили. Еще мгновение, и я очутилась бы в цепких руках правосудия, но пока ограничилась руками Элифа. Он втолкнул меня внутрь, закрыл дверь, и без свидетелей перебросился парой слов со стражей в коридоре. Я же, как кукла, стояла, где поставили. Заготовленный пламенный монолог выветрился из головы. Трусливо подумывала вернуться обратно, но поздно. Элиф вновь возник в поле моего зрения. «Не ожидал!» Сложив руки на груди, он подпер спиной дверь. «Крайне неосмотрительно для чужой невесты». «Что же тут неосмотрительного?» От волнения перешла на черный юмор. «Максимум бы на корм пустили». «А как же девичья честь?» Поднял брови Элиф. «Не спорю, обстановка располагала. Полумрак, полуобнаженный вампир. Не хватало только звука льющейся воды или гостеприимно расстеленной постели. Но, по счастью, общались мы то ли в прихожей, то ли в приемной, квадратной комнате с двумя креслами, низким столиком между ними и каткой с неким растением в углу. Вместо картин я даже не удивилась. Развешано макраме. Дядя почтил племянника по полной. А вот тканевые обои в цветочек изрядно удивили. Не того ожидаешь за готической дверью. И вообще, все слишком светлое, позитивное. Интересно, а как обставлена спальня? Подумала и мысленно надавала себе по ушам. Какая спальня, Лена? О душе подумай. Точнее, о Присси. Бедняжку сейчас пытают, а ты глупым фантазиям предаешься. Элиф пристально смотрел на меня с легкой хитринкой во взгляде. Только сейчас обратила внимание на то, что его глаза едва заметно светились в темноте, как у кошки. Как и положено, красным. Хотя бы здесь все по канону. «Давайте честно», — припомнила, о чем он спрашивал, и дала запоздалый ответ. «Я вас не интересую. После признания и подавно». «Спорное утверждение. Я понятия не имею о ваших настоящих внешних качествах». Он обошел вокруг меня, словно оценивая. Закатила глаза. «Милорд, пусть я и перечитала уйму любовных романов, отделять правду от вымысла умею. Вы сами сказали, что в деле взаимного интереса важны деньги. У меня их нет». Зато у меня имеются. Тихонько застонала. Как бы ему объяснить и перейти к делу? Рада за вас, милорд. Надеюсь, их станет еще больше, но меня они не интересуют. Врете, безапелляционно заявил Элиф и опустился в одно из кресел. Мне сесть не предложил. Так удобнее рассматривать. Не интересую, а с ног до головы внимательно изучает, в краску вгоняет. Людей всегда интересуют деньги. В разной степени. Скажем так, чужие меня не волнуют от слова совсем. Элиф пожал плечами и по-кошачьи потянулся, продемонстрировав гибкость мышц. «Ну и зачем вы пришли? Я крайне заинтригован. Женщина в пеньюаре, без всякого любовного и даже корыстного интереса». «Кстати, о любовницах. Надеюсь, я вам не помешала?» Повертела головой, не выглянула ли на шум голосов Камила. Но то ли она уже ушла, то ли тихонечко дожидалась Элифа в спальне. «Нет. Вампиры ложатся поздно. Так какое у вас ко мне дело? Вряд ли вы рискнули прийти сюда ради того, чтобы справиться о здоровье лорда. Как только уломали стражу. Сегодня же лишу караульных третьей порции крови в наказание». Пожалела молодого вампира. «Не надо. Это я настояла, они не хотели». «Однако же вы здесь, хотя вам надлежит находиться совсем в другом месте». Пусть Элиф больше не проявлял ко мне сексуального интереса, по-прежнему старалась смотреть выше его головы. Близость полуобнаженного торса смущала. Сама не понимала, что со мной. Почему вдруг так на него реагировала? Уж сколько картинок в интернете видела. Ничего. А тут растеклась лужицей. Так, соберись, Лена. Присси. Вздох и... Мою служанку арестовали, а мне самой угрожали. Вот. Приподняв волосы, ткнула пальцем в царапину. Можно посмотреть? Мурашки пробежали по телу, когда прохладные пальцы коснулись шеи. Съежившись, инстинктивно приготовилась к бегству. Единственный плюс — румянец пропал. Все же мозг не сплоховал, воспринимал вампира как хищника. «Для здоровья не опасно, прокола нет». Элиф отпустил меня, но по-прежнему стоял за спиной, разгоняя мурашки по коже. «Кто это сделал?» Он спрашивал спокойно, даже с легким оттенком скуки. Но я понимала, выходка офицера повлечет для того нешуточные последствия. Поведала о ночном визите, упустив предшествовавшее ему наблюдение за парочкой на балконе. «Боюсь, мне нечем вас обрадовать, миледи. Это сделано без моего ведома, значит, по приказу лорда». Взгрустнув, с надеждой спросила. «А не мог приказать кто-то другой? Лорд ведь ранен?» «Потому что если Присси попала в застенок по указанию князя, это конец. Тут только к богам обращаться». Элиф не ответил и отошел в сторону. Крепко задумавшись, он некоторое время смотрел в стену, потом махнул рукой направо. «Проходите в кабинет, я скоро вернусь». «Значит, надежда есть, иначе Элиф выставил бы меня вон». «Идите же!» — поторопил он, видя, что я будто примерзла к месту. «Дверь не заперта». Колебалась. «Вдруг там какие-то важные бумаги? Не хочу, чтобы меня обвинили». «Вас ни в чем не обвинят. Бумаг нет». «Ну? Или я велю отвезти вас обратно и снова запереть на ключ». Угроза подействовала. Я юркнула в кабинет. Не так уж сильно его занимала Камила, раз до моего прихода Элиф читал книгу. Вот она лежит на столе. Подойдя ближе, с удивлением обнаружила, что это моя, то есть Олеся Овсянниковой. рядом листы с рукописными пометками. «Ба! Да он пытался освоить русский язык!» «Пока не слишком успешно, потому как в изысканиях дошел лишь до пары букв. Зато я, благодаря умениям прежней хозяйки тела, спокойно читала по-местному. А ведь, по идее, должна была забыть язык, как и всю прежнюю жизнь. Спасибо за подарок!» Рядом с книгой стоял инкрустированный драгоценными камнями золотой кубок. В такой у нас налили бы вино, но там совсем другое. «Какое извращение, разбавленная кровь с корицей!» Наморщила нос и отвернулась. «Пока хозяина нет, изучу обстановку. Заодно чем-то себя займу, чтобы не грызть ногти в ожидании Элифа». На стенах цветочков не было, зато они в глиняных горшках обильно разрослись на подоконнике. На вид сорняки сорняками, высокие, с собранными в соцветия фиолетовыми цветками. Пахнуть почти не пахли, эстетически тоже не бог весть что. А вот и мухоловка, помнила ее со школьных уроков биологии. Плотоядное растение. Стены обиты синей материей, перемежающейся со вставками из дерева. Картин нет, зато есть гравюры со змеями. По другую руку и вовсе ботанический атлас. Различные растения и плоды в разрезе. Отыскала среди них цветы с окошка, только подпись прочитать не смогла. Очевидно, она сделана на специфическом вампирском наречии, потому как местную человеческую речь я понимала, равно как язык, на котором делал пометки Элиф. Не обошлось и без книг, разумеется, старинных, потертых, ну и камина с часами. Они показывали четверть второго. Симпатичные, еще бы изображение гроба с костями убрать. Ну, да у всех свои эстетические предпочтения. «Милый, ты все еще дуешься. Прости, я была не права и...» Появление Камилы застало меня врасплох. Ее мое нахождение здесь тоже. Все в том же соблазнительном наряде, в котором я видела ее на балконе, Камила застыла на пороге. Невинное выражение быстро сменилось звериным оскалом. «Опять ты пробуешь отобрать чужое?» Казалось, Камила заполнила собой весь кабинет, вытеснив из него воздух. Она не скалилась, но глаза ее почернели от злобы. «Наоборот, пытаюсь вернуть свое. Это я о служанке», — уточнила во избежание недомолвок. «Он уже спал с тобой или только собирается?» Камила обошла вокруг меня и принюхалась. «Не спал», — с облегчением заключила она и, заметно повеселев, уселась в хозяйское кресло. «Эльф слишком высоко ценит себя, чтобы опуститься до человечки. Однако пару минут назад вы допускали подобную возможность». Жутко хотелось позлить блондинку, поэтому решила поддразнить ее гипотетической связью с Элифом. «Я молода, красива, экзотика, а вы — прочитанная книга. Отношения у вас явно не ладятся. Самое время найти новую фаворитку». Камила ясно высказалась по данному вопросу. «Уведешь его, лишишься головы». «Отлично, даже претендовать не стану. Дождусь милорда и сразу к себе. Мечтать о скорейшей встрече с женихом». «Так это он тебя позвал?» Камила была несколько обескуражена. Фыркнула. «Но не я же явилась его соблазнять». Черт дернул связаться с ревнивой вампиршей. Думала, она успокоится, но стало еще хуже. «Значит, он ждал тебя, поэтому прогнал меня?» Что же в тебе такого, чего нет во мне? Что его заинтересовало? На всякий случай отступила к двери. Между нами ничего нет, и я не собираюсь с ним спать. Кого волнует твое мнение? Презрительно рассмеялась Камила. Тиун прикажет. Ляжешь, принцесса. А после, глотая слезы, отправишься к жениху. Выше Элифа Тимеруса, только лорд. Мы все обязаны подчиняться его приказам. Особенно ты, всего лишь человек, пленница. Может, задумчиво мурлыкнула она, это и не так плохо. Дитя вампира в чреве супруги одного из человеческих правителей. Как я не додумалась сразу. Решила, будто Элиф решил позабавиться. Нет, он все продумал. Полукровка на троне поможет вернуть былой мир. Испуганно замотала головой. Какое чрево? Какой полукровка? И выпалила в лицо так кстати вернувшемуся Элифу. Я не собираюсь от вас рожать. Я хочу от мужа. Вампир нахмурился. Перевел взгляд с меня на Камилу. «Твоих рук дело? Что ты ей наговорила?» «Ничего». Камила проворно подскочила, освобождая кресло. «Всего лишь предположила, как ты собираешься разрешить конфликт с людьми». Челюсти вампира лязгнули. «Мне надоели твои фантазии. И ты тоже надоела». После короткой паузы процедил он. «Драгоценности можешь оставить себе». Словно побитая собака, вампирша поплелась вон. Убедившись, что она ушла, Элиф поспешил меня успокоить. «Я не прибегаю к столь экстравагантным политическим методам. Если бы речь шла о вампирше, быть может, но не с человеческой женщиной. Вы слишком хрупкие, трусливые, эмоциональные. Вдобавок мало живете. По сравнению с вампирами, разумеется. Так что ваша мечта осуществится. Детей вы станете рожать исключительно от супруга, если он пожелает вас забрать». «А что, у милорда есть сомнения на этот счет?» — заволновалась я. «Да, есть. По моим сведениям, герцог начал новые брачные переговоры». «Вот так жених! Собственными руками задушила бы. Он мне смертный приговор подписал». «А дедушка? Я могу написать дяде?» Ухватилась за соломинку. «Он ведь король, он меня не бросит». «Напишите. И ему, и Эдмону IV, хотя я сомневаюсь, будто они вам ответят». «Почему?» «Видите ли...» Элиф чиркнул ногтем по подбородку. «Слишком уж все подозрительно. Невеста вашего положения путешествует с большой свитой. Вас же отправили с одной каретой и обозом». «Разве это мало? Вдобавок меня сопровождал вооруженный отряд». «Помнится, покойная баронесса поминала драгоценности. Значит, приданое имелось. Что еще нужно?» «Мало. Для обычной графини хватило бы, но не для принцессы». «Но я ведь не совсем принцесса. В том смысле, что просто внучка, а не дочка». «Неважно, существует протокол. Так что все это наводит на определенные мысли». «Что живой меня довести не собирались», — мрачно продолжила я. «И никто меня спасать не собирается. Но если я стану не нужна вампирам...» Элиф прочитал страх на моем лице и смягчился. «Вас никто не тронет. Пока». «А мою служанку?» — вспомнила о главной цели своей ночной прогулки. «Ее подозревали во связи с охотниками, но все уже разрешилось. По моей просьбе чародей допросил ее, так что она сможет сопровождать вас в поездке. Выдвигаемся завтра. И так как у вас появились недоброжелатели, мне придется поехать с вами». «Недоброжелатели?» «Те, кто убедил лорда в виновности вашей служанки. И вашей тоже. Боюсь, мне известны некоторые имена». «Шейлок?» На ум сразу пришел дворецкий. «Вы крайне прозорливы для женщины», — похвалил Элиф. «Да, я подозреваю его». «Шейлоку выгодно было отвести от себя гнев лорда, хотя бы смягчить свое наказание. Ведь именно по его недосмотру среди прислуги затесались предатели. Но меня больше волнует офицер, посмевший оставить на вашей шее царапину. Интуиция подсказывает, что он напрямую связан с охотниками». «Тогда, возможно, не стоит уезжать? Он постарается довести дело до конца». «До вашей смерти?» Мрачно усмехнулся Элиф и мотнул головой. «Нет уж, я приложу все усилия, чтобы вы не пострадали. Ваша жизнь — гарантия моего спокойствия, спокойствия лорда, всего Сумеречного княжества. Если понадобится, я стану вашим личным сторожем и передам из рук в руки вашему отцу или жениху после выполнения означенных ранее условий».